Глава 10. Проснувшись утром только после третьего сигнала будильника, я обнаружила, что Дарина уже на ногах. Подруга, присев на корточки, измеряла размер дверного проема. Она уже была одета в униформу, джинсы и синее поло с логотипом круизной компании. Я посмотрела на часы и вскочила. Очередной тренинг начинался через 10 минут. «Ты чем занимаешься?» — удивилась я. «Делаю ловушку», — важно заявила Дарина, не отвлекаясь от дела. Она выглядела очень сосредоточенной. «Даже если сегодня ничего не пропадет, проверим, был ли кто-то в каюте в наше отсутствие». От одной только мысли о таком меня передернуло. Неприятно осознавать, что кто-то роется в твоих вещах, пока ты на работе. Конечно, мы могли рассказать обо всем их Миху или старшей бортпроводнице, но одних наших подозрений недостаточно. А если Дарина все-таки сама потеряла флешку, а Серики забыла дома? Мало ли, подруга влюблена в Яна и часто витает в облаках. «А ты сегодня следи за Олесей», — напутствовала меня Дарина, когда я поспешно чистила зубы. «Вдруг она будет вести себя странно?» «Олеся всегда странная», — отозвалась я и сплюнула зубную пасту. «Тоже верно», — рассмеялась Дарина. «Выходя из каюты, не порви натянутую нитку, а то испортишь ловушку». На завтраке я, следуя поручению Дарины, сразу заметила, что Олеси еще нет. Может, проспала или заболела? Или в этот самый момент, пока я выношу к столу свеженарезанный хлеб, одногруппница снова крадет вещи Дарины? Думая об Олесе, я испытала дурное чувство, будто вскоре могло произойти что-то плохое. Когда Олеся практически под конец смены появилась в ресторане, я сразу подошла к ней. Мы вместе собирали грязную посуду со столов, и я будто между делом осторожно спросила: «У тебя все хорошо? Почему у меня может быть что-то не так?» Тут же отозвалась Олеся. Выглядела она настороженной, поэтому я тоже непроизвольно напряглась. «Света вчера сказала, что ты ушла в медпункт». «А, ну да». Олеся рассмеялась как-то неестественно. «Живот болел». «А сегодня почему опоздала?» «Проспала», — опустив голову, ответила Олеся и быстро перевела тему. «Ты здесь уберешь, хорошо, а я пойду на веранду». Мне не понравилось ее странное поведение. Я уже успела отлично узнать Олесю, и сейчас она определенно что-то скрывала. Неужели Дарина права, и Олеся, совсем потеряв голову от одержимости моей подругой, творит такие вещи? Мне хотелось тут же сбегать к нашей каюте и проверить ловушку. Но Мих-Мих, как назло, не сводил с меня взгляда. Вот привязался. Пришлось невозмутимым видом нести пустые тарелки на кухню. Сегодня наш теплоход должен был сделать две стоянки. В первый раз мы причалили к пристани утром, после завтрака. Большинство пассажиров отправились на обзорную экскурсию по городу, поэтому палубы непривычно опустели. Я помнила про предложение Сени прокатиться по набережной на велосипедах. По разделенному между официантами рабочему графику у меня была возможность выйти в город. Но я испугалась. Стараясь об этом не думать, я направилась в нашу каюту, где обнаружила Дарину в кровать. «Какие планы?» — спросила я. «Вы не пойдете гулять?» «Посплю», — зевнула Дарина. «Ян сегодня в спортзале, а я не выспалась после концерта». «А ловушка как?» Я обвела каюту внимательным взглядом. Если поначалу я высмеивала идею Дарины о возможной взломщице Олесе, то после разговора с одногруппницей мне почему-то стало очень тревожно. «Ловушка была на месте», — отвернувшись к стене, с сонным голосом сообщила Дарина. «Но я завтра ее еще раз поставлю». Продолжив осмотр нашей каюты, я наткнулась на укулеле, который лежал на моей кровати. Как я сразу ее не заметила. «А это откуда?» — воскликнула я, схватив музыкальный инструмент и бережно прижав его к груди. Лет в 14 у меня была такая. Я бренчала день и ночь, разучивая мелодии по роликам в интернете. От процесса я получала огромное удовольствие и внутреннее умиротворение. Однако Лена, с которой мы в то время делили одну комнату, была моей игрой страшно недовольна. Как-то раз я вернулась после школы и обнаружила, что укулеле пропало. Подозреваю, что Лена специально пристроила кому-то мой инструмент, хотя клялась, что ничего не трогала. Мы обыскали весь дом, но пропажу не нашли. Новую укулеле мне мама не купила. Вскоре я забыла о своей страсти, но сейчас инструмент всколыхнул во мне счастливые воспоминания. «У Яна взяла», — ответила Дарина, снова зевнув. «Он ее в каждый круиз берет, но не играет. А я вспомнила, как ты в школе по ней страдала». «Ничего себе! Мы с Дариной думали об одном и том же. Так я ее возьму?» Страшно воодушевилась я. «Развлекайся», — великодушно разрешила Дарина. «Только дай теперь поспать. Пожалуйста». Я взяла подмышку укулеле и отправилась на шлюпочную палубу. Сейчас здесь никого не было. Стоянка 5 часов, и у меня, наконец, появилось достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть. Я вспомнила про вчерашние ночные мысли о семье и набрала мамин номер. Конечно, у домашних снова была суета, которую я сразу расслышала на заднем фоне. Лаяли собаки, играла музыка, наверняка Ленка пекла торт и врубила любимую Тейлор Свифт. Гремела посуда. Из-за этого маме в беседе за мной приходилось постоянно повышать голос. «Васёна! Доченька, как ты?» Искренне обрадовалась моему звонку мама. Мы впервые расстались на несколько дней. Несмотря на то, что все мы были совершеннолетними, мама, вечно беспокоящаяся о нас в детстве, редко отпускала кого-то надолго из дома. Она всегда повторяла, что дети — главное и единственное хорошее, что есть у нее в жизни. Я вкратце рассказала о распорядке на теплоходе, о ребятах, с которыми работаю, и о местах, где мы уже успели побывать. Молчала только о странных пропажах, о каюте и о своих любовных метаниях, разумеется. Мама такое не поймет. «Я была в музее», — обрадовала я. «А ты говоришь, что я культуру совсем не интересуюсь. Не на всех стоянках удается выйти в город, потому что официантов график дежурств. Но сегодня у меня такая возможность есть. Тогда обязательно посети Кремль», — напутствовала меня мама. «И привези мне магнитик». «Хорошо», — отозвалась я. «Мам, а собаки как?» Мама тяжело вздохнула. «Ну как? Бегают и пакостят. Ведут себя, как вы в детстве». «Понятно», — вздохнула я. Судя по ноткам раздражительности, которые появились в голосе мамы, потепления в ее отношениях с собаками можно не ждать. А я очень надеялась, что за неделю моего отсутствия семья настолько привыкнет к щенку, что не придется его никому отдавать. «Ладно, дочь, мне пора. Мы с Валерой грузим в машину воздушные шары, и прямо сейчас парочку летает от нас в небо». «Валера!» — гаркнула неожиданно мама. Я чуть трубку в реку не выронила. «Ну держи ты крепче их, горе луковое, держи!» «Привет, Валере!» — сказала я. «Ну и Ленке тоже привет, так и быть». Мама рассмеялась и, попрощавшись, первой отключилась. Не считая замечания насчет собак, я была довольна этим коротким разговором. Как все-таки расстояние благоприятно влияет на наши с мамой отношения. Теплоход плавно покачивался на волнах. В воздухе кричали белоснежные чайки. Я уселась на шезлонг и, подставив лицо солнцу, взяла в руки укулеле. Наиграть мелодию получилось не сразу, но все-таки пальцы помнили заученные когда-то движения. Сбившись, я начала заново. Во второй раз получилось намного лучше, и я испытала невероятный восторг. Я так увлеклась, что не сразу заметила рядом с собой Мирона. Вот кого я меньше всего ожидала здесь увидеть. «Привет», — улыбнулся он. «Привет», — смущенно отозвалась я. «У тебя здорово получается», — сказал Мирон, присаживаясь рядом со мной на соседний шезлонг. «А можешь еще что-нибудь наиграть?» «Если честно, я очень давно не играла, и это не моя укулеле, но я попробую». Я по памяти наиграла разученную когда-то песню вахтёром. Получилось не очень ровно, но все-таки мелодия вышла узнаваемой. Мирон неотрывно следил за моими пальцами, из-за чего я дважды сбивалась. Доиграв, я подняла глаза на парня. Мирон задумчиво смотрел на реку. Неловкая пауза почему-то показалась мне невыносимой, поэтому я спросила: «Как вам круиз?» «Здорово», — тут же откликнулся Мирон. «Хотелось бы сделать такие путешествия семейной традицией. Большая вода меня успокаивает. В голове будто все на свои места встает. Питание хорошее, развлекательная программа тоже. Никаких нареканий нет». Мирон мне улыбнулся, и я ответила ему растерянной улыбкой. Говорит, что все на свои места встает. У меня в круизе наоборот. Столько противоречий в голове, что с ума сойти можно. Никакого порядка, только бешеный ураган, который каждую ночь сметает в кучу все мысли. Я слушала Мирона внимательно и не могла взять в толк. Зачем он ко мне подошел? Мы не были друзьями, и даже хорошими знакомыми нас сложно назвать. Но сейчас он сидит на соседнем шезлонге и просит сыграть что-нибудь для него. Я чувствовала подвох. Как показывает жизнь, хождение вокруг да около ни к чему хорошему не приводит. Мне надоело додумать все ситуации и вечно теряться в догадках. Поэтому я прямо спросила: «Зачем ты здесь?» Мирона мой вопрос явно поставил в тупик. «Здесь? Это на теплоходе? Я ведь только что рассказала тебе об отце и традиции». «Нет», — перебила я и подивилась своей внезапной дерзости. «Здесь, сейчас, рядом со мной. Мы ведь не друзья и даже не знакомые. Тебе скучно?» «Мне интересно узнать тебя», — сказал Мирон, и от его ответа я растерялась. «А для чего?» «Я впервые в жизни вижу своего младшего брата таким. И мне стало любопытно, кто эта девушка, лишившая его сна?» Я почувствовала, как после этих слов на моих щеках выступил предательский румянец. «Это он тебе такую глупость сказал?» — спросила я. «Нет. Мы живем в одной каюте. Я хорошо его знаю и вижу, как он ведет себя каждый раз при твоем появлении. Только зачем ты вылила на него колу?» «Потому что при моем появлении твой брат ведет себя очень плохо». Мирон рассмеялся. Он даже есть перестал. «Может, его укачивает?» — ехидно предложила я. «Сомневаюсь. У нас есть своя лодка. Если вы с Арсением все-таки подружитесь, он тебя прокатит». «Может, прокатит, а может и нет», — ответила я, опустив голову и провела по струнам, чувствуя себя страшно неловко. «Прости, если смутил тебя», — спохватился Мирон. Он посмотрел на меня с таким сожалением, что я пришла в еще большее смятение. «Какой же он все-таки идеальный и правильный! Аж немного тошно!» Задавая свой вопрос, я уж точно не думала, что ответ будет таким. Я заиграла ненавязчивую мелодию, чтобы скрыть охватившее меня смущение. А когда рядом с нами возник Сеня, сердце резво забилось. «Я тебя по всему теплоходу ищу», — недовольно сообщил Арсений, обращаясь к старшему брату. В мою сторону он даже не посмотрел. «У меня дела», — сказал Мирон. «У вас одни дела на двоих?» — усмехнулся Сеня. Я опустила глаза. Вспомнила, как вчера, испугавшись предложения Сени провести время вместе, сослалась на то, что мне и без парня есть чем заняться во время стоянки. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Мирон. «Мы встретились с Василисой случайно. Ты слышал, как красиво она играет?» «Угу. Был похож на будильник». «В этом разница между вами», — не сдержавшись, сказала я сердито. Сеня проигнорировал мой выпад и, перед тем, как уйти, снова обратился к брату. «Хотел сказать, что ты телефон в каюте оставил. Тебе Настя уже 2 раза звонила». Когда мы с Мироном снова остались вдвоем, он виновато произнес: «Прости за его поведение, и мне действительно нужно идти». Я не возражала против его ухода. Глупо все как-то получилось. Я уже жалела, что вышла с укулеле на палубу, хотя поиграть в каюте, пока Дарина спит, у меня тоже не было возможности. Настроение пропало. Я решила пройтись по палубе, пока теплоход пустовал. Полюбовавшись зелеными склонами и кремлевскими башенками, взглянула вниз и увидела Сеню. Парень направлялся в сторону проката велосипедов, где уже образовалась очередь. Поддавшись внезапному порыву, я побежала в нашу каюту, оставила укулеле на кровати и схватила зеленое платье Дарины в мелкий цветок. Подруга спала, сладко посапывая, и даже не подозревала о моем вероломном поступке. Хотя мы в детстве часто менялись шмотками. Поэтому я не сомневалась, что Дарина меня поймет и простит. Будить ее ради этого не хочется. На макияж времени уже не было, поэтому я решила, что и романтичного платья достаточно. У пункта проката Арсения уже не было. Я тоже взяла велосипед и покатилась по солнечной набережной, в надежде быстро его найти. Вскоре увидела знакомую черную бейсболку и яркую футболку джерси с 10-м номером на спине. Объезжая многочисленных прохожих, я быстро догнала Сеню. Звякнув велосипедным звонком, поехала рядом. Юбку раздувала от ветра, и мне приходилось придерживать ее одной рукой. Парень повернул голову, с удивлением взглянул на меня, явно не ожидал здесь увидеть, и затормозил. А я, проехав еще несколько метров, нажала вместо заднего тормоза передний, и чудом не улетела на асфальт. В последнюю секунду успела соскочить с велосипеда. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Сеня, подъехав ко мне. «Ты уже забыл, что звал меня покататься?» «Как ни в чем не бывало», — спросила я. «Не забыл. Ну, у тебя же были важные дела. Вести светские беседы с моим братом». Эту колкость я пропустила мимо ушей. Ругаться снова не хотелось. Все наши встречи заканчивались одним и тем же — подколами и странными пикировками. Если мы действительно нравимся друг другу, то пора поднять белый флаг и хотя бы раз нормально поговорить. Да, я ворвалась в его жизнь практически с ноги, решив, что он садовник, и попросила сушеных тараканов для птицы с перебитым крылом. Такая бесцеремонная первая встреча точно останется в памяти надолго. Но ведь можно начать все сначала. Пока я размышляла, как предложить Сене мир, он грубовато поинтересовался. «Ау, ты что, зависла?» «Какой же ты чурбан?» — рассердилась я. И как я всего несколько секунд назад решила с ним не спорить? Ты, похоже, совсем не знаешь девушек. Познакомишь? Усмехнулся Арсений. Я смерила его оценивающим взглядом. Придется. А то твой брат быстро женится, а ты так и останешься один. Не претендую на жизнь своего брата. Девушкам не нравятся ревнивцы, сказала я. А ревность при чем? И грубияны. Да кто тебе грубит? И те, кто все делают назло. Я ведь уже извинился. И тормозов девчонки тоже не любят. Пока Сеня опять мне не возразил, я снова залезла на велосипед и крутанула педали. «Догонишь? Поцелую!» — весело выкрикнула я. Слева замелькали разноцветные дома с орнаментами. Справа широкая река, блестевшая на солнце. На небе не было ни одного облачка. Я крутила педали изо всех сил. Вскоре наш огромный белый теплоход остался далеко позади. И все-таки Сеня довольно быстро меня перегнал. Резко затормозив, переградил дорогу. Мне чудом удалось вовремя остановиться, чтобы не въехать в него. «Ну что, будем целоваться? Или слабо?» — с улыбкой спросил Сеня. Колеса наших велосипедов уперлись друг в друга. Прохожие, спешащие по своим делам, обходили нас стороной. Я придвинулась к Сене и перевернула его бейсболку козырьком назад. Мне никогда не нравились такие парни, как он. Импульсивные, насмешливые, иногда надменные. Но чувства разгорелись во мне еще в первый день, когда Арсений вышел из ворот своего дома, чтобы помочь мне с раненой птицей. С самого начала между нами была нежная электрическая статика от каждого будто бы случайного прикосновения. Сейчас Арсений без улыбки смотрел на меня зелеными глазами. «Но поцелуй будет дружеским», — сразу предупредила я, притянув его к себе за шею, собираясь чмокнуть в щеку. Однако Сеня, не растерявшись, нашел мои губы и начал целовать меня. Пристав на носочки и теснее прижавшись к парню, я закрыла глаза и с пылом ответила на поцелуй. Еще никогда в жизни я не испытывала ничего подобного. Поцелуй получился длинным и нежным на виду многочисленных прохожих. Следующие полчаса мы вместе катались по набережной, пока Сеня вдруг не спросил. «Может, сгоняем на канатку?» Я никогда не каталась на канатной дороге, поэтому с радостью согласилась. Если честно, то после нашего поцелуя я готова была отправиться с Сеней хоть на край света. «Поехали!» Голосом полным счастья сказала я. Мы сдали велосипеды и, вызвав такси, нырнули в машину. До канатной дороги от причала добираться 10 минут. В открытые окна машины врывался теплый воздух. Мы сидели рядом, держась за руки и соприкасаясь коленями. Происходящее казалось мне сном. Весь мир вдруг растворился в негромком шорохе шин, бормотании радио и птичьем гомоне. Отстояв очередь, мы забрались в кабину фуникулера. Молча наблюдали, как под нами проплывают город, огромные сосны, мосты и синяя блестящая река. Я разглядела наш теплоход. Отсюда он казался совсем крошечным. Не знаю, о чем в это время думал Сеня. Все мои мысли были о том, что мне хочется с ним целоваться. Поговорили мы позже, когда вернулись на набережную и неспешно прогуливались, как остальные туристы. «Я совсем ничего о тебе не знаю», — сказала я. «И я о тебе». Кроме имени и наличия двух больших собак. И это странно, учитывая, что твой язык уже побывал у меня во рту. «Я серьезно!» — возмутилась я. «И я серьезен, как никогда!» — кивнул Арсений. «Предлагаю тебе первым начать наше официальное знакомство». «Что ж...» Я немного помедлила. «Меня зовут Василиса. Для друзей — просто Вася. Для дедушки — Васек, для бабушки — Василек. Для мамы — Васен. Мне 19. Я учусь на факультете международных отношений. Это из основного. Я думал, ты учишься на ветеринара или кинолога. Вторую собаку я нашла за день до нашей встречи, — объяснила я. Но мама не разрешает оставить пса себе. Ты ведь понимаешь, насколько огромным он вырастет. Щенку нужно найти новый дом. Но я действительно люблю собак. Мне хочется зарабатывать большие деньги, чтобы отдавать их в приют для животных, потому что все остальное для счастья у меня уже есть. «Ну, а еще?» «Еще?» Я задумалась. «Как сложно рассказывать о себе человеку, который мне нравится. В том, что я неравнодушна к Сене, после нашего поцелуя больше не сомневалась. А еще я из многодетной семьи. У меня есть старший брат Валера и старшая сестра Лена. Им по 24. Они несносны, но я все равно их люблю». Сеня засмеялся. «Жизненно», — проговорил он. «Только в моем случае несносным считают меня». И не без причины. Я проводила взглядом несколько шумных чаек, которые плавно опустились на воду и закачались на волнах. «Значит, ты все-таки любишь своего брата?» — спросила я. «А что? Со стороны кажется иначе?» Я пожала плечами. «Люблю, конечно», — сказал Сеня. До недавнего времени он был единственным человеком, ради которого приезжал в этот город. Я поняла, что еще одна причина для приезда теперь стала я. И его слова вызвали в душе радость. Однако следующий вопрос парня поставил меня в тупик. «А что, ты тоже его любишь?» «Ты шутишь? Мы только что с тобой целовались. У тебя явно какая-то психотравма», — сказала я. «Просто брату вечно достаются мои девчонки». «И та, что на теплоходе?» — припомнила я девчонку с каре. «Ты снова про Машу?» «Нет, я же тебе сказал, с ней мы всегда были только друзьями». «Значит, ты про его невесту?» «Настю». «В Настю сложно не влюбиться», — улыбнулся Сеня, отчего на его смуглой щеке появилась милая ямочка. «Вот как!» — все-таки надулась я. Сеня внимательно посмотрел на меня и рассмеялся. «Ты совсем не знаешь парней. Нам тоже не нравятся ревнивые». Я замахнулась, чтобы в шутку его ударить. Сеня рассмеялся, перехватил мою ладонь и поцеловал. В который раз я подумала о нереальности всего происходящего. Еще утром я не мечтала о такой прогулке по набережной. Но есть ли будущее у наших отношений? Сеня живет в другом городе и уедет сразу после свадьбы брата. Я до сентября буду работать на теплоходе. А если подойти ко всему случившемуся с холодной головой и посмотреть на это как на мимолетный курортный роман? Или же в моем случае производственный? Когда я вернусь домой, все может закончиться, как у Золушки. Пробьет 12 часов, и моя любовь превратится в тыкву. Это была другая девушка, не Настя. Сеня внезапно стал серьезным. И я был в нее без памяти и безответно влюблен. «Как же Мирон начал с ней встречаться, зная о твоих чувствах?» — возмутилась я. «Почему-то мне стало обидно за Сеню. Не по-братски это как-то». «А он и не знал», — ответил Сеня. «И она тоже о моей любви не догадывалась. Я никому об этом не говорил. Кто знает, может, если бы я не испугался и признался ей во всем с самого начала, все было бы по-другому. Теперь ты понимаешь, что если мне понравится девушка, я не упущу шанс показать ей свои чувства». Я вспомнила, как Сеня два раза подкарауливал меня. «Если что, на палубе мы с Мироном говорили только о тебе», — сказала я. «Вот как!» — Сеня явно удивился. «Ага. Твой брат расписывал, какой ты чудесный. А с первого взгляда твои чудесности не распознаешь», — сарказмом добавила я. «Зато я все твои чудесности сразу распознал», — усмехнулся Арсений. «Я надеялась, что во время прогулки парень еще раз меня поцелует. Но этого не произошло. Когда пришло время возвращаться на теплоход, я вдруг вспомнила. Маме обещала магниту купить. На набережной было несколько палаток с сувенирной продукцией. Пока я выбирала самый красивый магнит, Сеня купил два рожка с мороженым. «Ты делаешь воздушных змеев?» — спросила я, беря из рук парня любимое ванильное мороженое. Небо над нашими головами было пронзительно синим. «Это тебе тоже Мирон успел рассказать?» «Информация добыта мною незаконным путем, поэтому я обронила». «Неважно». «Да, для меня это приятное летнее хобби», — пожал плечами Сеня. «В Москве мне негде запускать змеев». «Запустим одного, когда вернемся». Не удержавшись, осторожно спросила я. «Для меня это означало, что продолжение нашей истории возможно. Все не закончится этой внезапной прогулкой и единственным поцелуем». Арсений не успел мне ответить. Мы уже подходили к трапу теплохода, когда увидели Яна и Игната. Единственный разговор Сени и бойфренда Дарины был напряженным. Ян, не сводя с нас взгляда, что-то негромко сказал Игнату, и тот оскалился, как гиена. Я надеялась, что парни пройдут мимо, но они направились прямиком к нам.